Глава 16. «Нет!» – прохрипел Крутобок. Огнезвезд крепче прижался к другу, чтобы разделить с ним тоску по погибшему камню и бешенство на несправедливый поединок. Верх в котором взяла не отвага и мастерство, а подлость и коварство. А на поляне Чернопят с мрачным торжеством смотрел на мертвое тело камня. Частокол резко отвернулся от мертвеца и уставился на съежившихся оруженосцев. «Звездоцап!» — хрипло попросил он. «Позволь мне прикончить их!» На этот раз даже Огнезвезд не смог бы удержать Крутобока, и тот непременно прыгнул бы на ненавистного предателя. Но в дело неожиданно вмешался сам Звездоцап. «Да неужели ты с ними справишься, Частокол?» — спросил он, насмешливо качая своей покрытой боевыми шрамами лобастой головой. «Пленник, и тот одержал над тобой верх. А тут сразу двое оруженосцев!» Опозоренный Частокол низко понурил голову, а Звездоцап, сощурившись, устремил свой холодный янтарный взгляд на несчастных котят, которые дрожали и испуганно сжались друг к другу. После всех ужасов этого дня Ветерок с Пушинкой уже почти не осознавали, что жизнь их висит на волоске. «Нет», — решил наконец Звездоцап, — «пожалуй, я пока сохраню им жизнь. Живыми они принесут мне больше пользы». Огнезвезд быстро посмотрел на Крутобока, и тот ответил ему взглядом, в котором облегчение смешивалось с мрачной решимостью. Звездоцап поманил к себе Острозуба. «Отведи пленников обратно в тюрьму». Воин теней подобострастно поклонился своему предводителю и потащил спотыкающихся котят в камыши. Крутобок жадно проводил их глазами. «Собрание окончено», — громко провозгласил Звездоцап. Коты на поляне поспешно вскочили с земли и начали расходиться. Звездоцап спрыгнул со своей кучи и скрылся в камышах. Частокол и Чернопят последовали за ним. Вскоре на поляне осталась одна пятнистая звезда. Предводительница осторожно сошла со своего места и остановилась перед мертвым телом своего глашатая. Постояв, пятнистая звезда медленно склонила голову и уткнулась носом в изодранную серую шерсть камня. Возможно, она прошептала ему что-то на прощание, но Огнезвезд сидел слишком далеко, чтобы расслышать ее слова. Наконец пятнистая звезда поднялась и устало побрела в заросли, где только что скрылся Звездоцап со своей свитой. «Пора!» — вскочил Крутобок. «Огнезвезд, идем спасать моих детей!» «Мы пойдем, если ты пообещаешь вести себя тихо», — нахмурился Огнезвезд. «Нужно убедиться, что все разошлись». Но Крутобок весь дрожал от напряжения. «Да плевал я на них!» – зашипел он. «Пусть попробуют меня остановить! Я просто порву их в клочья!» «Твои дети пока в безопасности», – негромко сказал осмотрительный Горелый. «К чему этот бессмысленный риск?» Огнезвезд осторожно высунул голову из камышей. В лесу совсем стемнело. Лишь неярко мерцал серебряный пояс, да низко висящая луна посылала на землю свой слабый свет. Запахи племени теней и речного племени быстро таяли, и вскоре на поляне воцарилась тишина, нарушаемая лишь шорохом ветра в сухих зарослях камыша. Огнезвезд снова припал к земле и прошептал. «Они ушли. Это наш последний шанс. Нужно узнать, где они прячут оруженосцев. А потом...» «Потом вытащить их оттуда», — закончил Крутобок. «Чего бы это ни стоило!» Огнезвезд кивнул. «Ты с нами, Горелый? Только учти, это может оказаться очень опасно». Черный кот-одиночка чуть не задохнулся от обиды. «Неужели ты думаешь, что я могу уйти после того, что только что увидел? Да ни за что!» Я с вами, Огнезвезд! Отлично! С благодарностью поглядел на него Огнезвезд. Я так и думал. Он поманил друзей хвостом и начал двигаться в сторону поляны. У самого края он немного помедлил, не решая выйти из своего укрытия. Он знал, что нарушает воинский закон. Но поведение звездоцапа не оставило ему выбора. Впервые в жизни Огнезвезд почувствовал раздражение при мысли о воинском законе. Звездное племя налагает на лесных котов слишком много обязательств. И ничего не дает им взамен. И как только звездные предки могли спокойно наблюдать за убийством камня, даже не попытавшись спасти отважного глашатая. Припав к самой земле, трое котов подползли к тому месту, где берег ручья был особо густо усеян гниющей падалью и отбросами. Огнезвезд невольно скрипнул зубами от злости на племя, которое позволяет себе так обращаться с дичью в голодную пору. «Нет, вы только взгляните!» – прошипел он. «Давайте как следует изваляемся в падали», — внезапно предложил Горелый. «Это отобьет наш запах». Огнезвезд быстро кивнул и незаметно для себя успокоился. Горелый рассуждал как настоящий воин. Огнезвезд первым улегся на землю и как следует поерзал по полу разложившейся кроличьей тушке. Крутобок с Горелым последовали его примеру. В темноте глаза серого воина показались Огнезвезду круглыми кусочками желтой гальки. Когда троица с ног до головы пропиталась запахом падали, Огнезвезд нырнул в заросли, куда Острозуб уволок маленьких пленников. Судя по узкой тропинке, протоптанной в замерзшей глине, этим путем пользовались довольно часто. Некоторое время они молча двигались прочь от реки, в сторону угодий двуногих, начинавшихся сразу за границей речного племени. С каждым шагом камыши редели, а берег неуклонно повышался. Когда Огнезвезд и его товарищи приблизились к краю зарослей, перед ними вырос пологий склон, поросший травой и редкими кустами утесника и боярышника. На полпути к вершине холма темнела черная дыра. Возле норы восседал угрюмый Острозуб. «Следы лап ведут прямо в нору», — прошептал Огнезвезд. Крутобок задрал подбородок, понюхал воздух и даже крякнул от отвращения. «Пахнет больными котами», — негромко пояснил он. «Ты прав, Огнезвезд, это здесь». Он злобно ощерился и прошипел. «Чур, Острозуб мой!» «Нет!» — отрезал Огнезвезд и взмахнул хвостом, приказывая другу оставаться на месте. «Мы не должны затевать драку. Стоит поднять шум, как сюда сразу же сбежится все тигриное племя. Нужно придумать, как избавиться от него». «Я придумал!» — воскликнул Горелый, нетерпеливо перебирая черными лапками по земле. «Вас обоих он знает, но меня-то видит в первый раз». «И что с того?» — не понял Огнезвезд. «У меня есть план». Глаза Горелого засияли от восторга. Одиночка явно наслаждался опасностью и торопился показать себя с лучшей стороны. «Не беспокойтесь, все будет отлично», — заверил он. Выпрямившись во весь рост, черный котик открыто выступил из камышей и, гордо задрав голову, начал карабкаться вверх по склону. Острозуб мгновенно вскочил и, ощетинив шерсть, бросился ему наперерез. Огнезвезд напружинил тело и приготовился выпрыгнуть из камышей, как только разбойник нападет на Горелого. Однако, несмотря на свой грозный вид, Острозуб спокойно остановился перед чужаком и подозрительно повел носом. «Я тебя не знаю», — рявкнул он. «Кто ты такой? И чего тебе здесь надо?» «Можно подумать, ты знаешь всех речных котов», — холодно отрезал Горелый. «Я принес тебе приказ от звездоцапа». Острозуб что-то проворчал себе под нос и пошевелил усами, принюхиваясь к горелому. «Великое звездное племя! Ну ты вонючка!» «Можно подумать, от тебя приятно пахнет!» — огрызнулся Горелый. «Так ты будешь слушать сообщение или нет?» Огнезвезд Крутобоком молча переглянулись, а Острозуб явно заколебался. Сердце у Огнезвезда билось так, что ребра заболели. «Валяй сообщение!» — решился, наконец, стражник. «Звездоцап велел тебе немедленно отправляться к нему!» — отчеканил Горелый. «Он приказал мне постеречь пленных в твое отсутствие». «Как это?» — недоверчиво замахал хвостом Острозуб. «Нет, тут что-то не то. Пленников-то стерегут только воины теней. Вы, речные воины, слишком добренькие. С какой стати звездоцап прислал тебя, а не кого-нибудь из наших?» Огнезвезд задрожал. Похоже, Горелый все-таки попался. Но одиночка ничуть не смутился. Спокойно отвернувшись от Острозуба, он пробормотал себе под нос. «А я-то думал, мы теперь одно племя. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Пойду и скажу звездоцапу, что ты не придешь». «Нет, погоди!» — крикнул Острозуб и смущенно пошевелил ушами. «Шустрый какой! Я ничего такого не говорил! Если уж я понадобился звездоцапу... А, кстати, где он?» «Там!» — ответил Горелый и махнул хвостом в сторону бывшего лагеря речного племени. «Он там, с Частоколом и Чернопятым». Острозуб что-то прикинул и кивнул. «Ладно», — процедил он. «Но ты стой тут до самого моего прихода и не смей лапу совать в берлогу. Если я учую твою вонищу в норе, я тебе всю шерсть вырву, понял?» С этими словами он повернулся и начал спускаться вниз по склону. Горелый проводил его взглядом, затем подошел и уселся возле черной пасти норы. Огнезвезд и Крутобок прижались к земле и затаили дыхание. Острозуб прошел всего в нескольких хвостах от них, но так торопился, что даже не остановился понюхать, чем это так противно пахнет в камышах. Как только стражник скрылся в кустах, друзья взлетели вверх по склону и очутились рядом с Горелым. Здесь Крутобок ненадолго остановился, принюхался и шепнул. «Есть! Они здесь!» И скрылся в норе. Огнезвезд помедлил возле Горелого. «Ловко ты его дурачил!» Горелый потупился, лизнул свою черную лапку и смущенно потер себя за ухом. «Это казалось совсем просто. Я даже подумать не мог, что он окажется таким глупцом!» «Да, но даже такой дурень сообразит, в чем дело, как только увидит звездоцапа!» — встревоженно прошептал Огнезвезд. «Стой здесь и смотри в оба! И дай мне знать, если заметишь что-нибудь подозрительное!» Быстро оглянувшись, Огнезвезд нырнул в отверстие следом за Крутобоком. Он очутился в узком длинном проходе, уходящем в толщу песчаного холма. Сразу за входом началась непроглядная тьма. В норе пахло лисой, но запах был слабым и старым. Видимо, прежняя обитательница норы давно покинула свое жилище. Гораздо сильнее был запах страха, сочащийся из темноты. Это был запах котов, потерявших последнюю надежду. С каждым шагом узкий проход медленно поднимался вверх. Огнезвезд еще не успел дойти до конца, когда услышал впереди какую-то возню и изумленные возгласы. Дрожащий детский голосок пискнул. «Отец? Это правда ты?» В следующий миг Огнезвезд почувствовал, что бока его больше не касаются стен. Он сделал еще один шаг и наступил на кошачьи лапы. Судя по запаху, это были лапы Крутобока. Запах маленьких оруженосцев стал сильнее, и, приглядевшись, Огнезвезд с радостью узнал еще одну кошку. «Невидимка!» — воскликнул он. «Слава звездному племени! Мы нашли тебя!» «Это ты, Огнезвезд?» — раздался у него над ухом хрипловатый голос невидимки. Что ты здесь делаешь?» «Долго объяснять», — отмахнулся Огнезвезд. «Я все тебе расскажу. Только сначала давай выберемся отсюда. Крутобок, ты готов?» Из темноты послышалось сдавленное урчание друга. Огнезвезд не видел его, но догадался, что счастливый отец воркует возле ветерка с пушинкой. «Пошли скорее», — скомандовал Огнезвезд, с трудом разворачиваясь в узком проходе. «Невидимка, мы заберем тебя с собой в грозовое племя», — пояснил он и встревоженно спросил, памятуя о том, какими изможденными выглядели пленники. «Ты сможешь дойти?» «Дай мне только выбраться из этой дыры, и я долечу куда угодно!» — решительно отозвалась невидимка. «И мы тоже!» — пискнула пушинка. «Вот и отлично!» «Я должен сказать тебе кое-что, невидимка. Мне так жаль, мы не смогли спасти камня», — начал Огнезвезд, подыскивая слова, чтобы рассказать ей о гибели брата. «Я уже знаю», — хрипло прошептала кошка. «Оруженосцы мне все рассказали. Они сказали, что мой брат погиб как герой. Так оно и было. Звездное племя будет гордиться его храбростью». Огнезвезд ласково потерся щекой о щеку невидимки. «Пойдем. Нужно сделать все, чтобы гибель его была не напрасной. Теперь Звездоцап до вас не доберется». С колотящимся от страха сердцем он пустился в обратный путь по узкому туннелю. У выхода Огнезвезд помедлил, затем решительно вылез из норы на свежий воздух. Ему казалось, будто шерсть его навечно пропиталась горьким запахом тюрьмы. Горелый молча занял свое место в хвосте цепочки и зорко смотрел по сторонам, пока коты спускались с холма. Бесшумно, как тени, коты юркнули в камыши. Нашли уже знакомую тропку и выскочили на поляну. Она была пуста. Лишь костяная гора бросала зловещую тень на мертвое тело камня, распростертое у ее подножия. Невидимка приблизилась к брату и молча уткнулась носом в его шерсть. В темноте норы Огнезвезд не смог рассмотреть ее, но теперь видел, что невидимка так же истощена и неухожена, как и погибший глашатай. Шерсть ее свалялась, ребра отчетливо выступали под кожей, а глаза потускнели от горя. «Камень!» — шептала она. «О, камень! Как же я буду жить без тебя?» У Огнезвезда шерсть ходила ходуном от страха. Он весь обратился вслух, ожидая скорой погони, но заставил себя не торопить невидимку. Сестра должна попрощаться с братом, ведь они не могли забрать камни с собой, чтобы почтить погибшего воина ночным бдением у его тела. Следом за невидимкой к телу подошел ветерок, оруженосец погибшего камня. Он прикоснулся носом к голове глашата и молча отошел, заняв свое место возле отца. Мысли Огнезвезда невольно обратились к синей звезде, безумно любившей своих детей. Здесь ли она сейчас? Пришла ли проводить своего сына в звездное племя? И мать, и сын погибли смертью храбрых, пав жертвой кровавого властолюбия Звездоцапа. Каждый волосок на шкуре Огнезвезда дрожал от ярости и желания броситься на могучего воина и заставить его жизнью заплатить за свои злодеяния. «Пора идти, Огнезвезд», — прошептал Крутобок. Белки его глаз тревожно поблескивали в полумраке. Его слова заставили невидимку очнуться. Прежде чем Огнезвезд успел ответить, кошка подняла голову и в последний раз с любовью поглядела на камни и подошла к ожидающим ее воинам. Огнезвезд сорвался с места и бегом бросился к реке, стараясь поскорее оставить позади мерзкую костяную гору, и зловоние гниющие в ручье падали. Крутобок шел рядом с детьми, то и дело ласково подбадривая и подталкивая их носом. Невидимка держалась молодцом, хотя сильно хромала из-за того, что в заточении У нее растрескались и воспалились подушечки на лапках. Горелый, как всегда, замыкал шествие, навострив уши в сторону, откуда могла прийти погоня. Тишина ночи нарушалась лишь тихим ропотом реки. И беглецы вышли к берегу, не встретив на своем пути ни одного кота. Не веря своей удаче, Огнезвезд прыжками понесся вниз, к каменной гряде. Неужели им удалось уйти незамеченными? Внезапно камыши загудели эхом далекого кошачьего воя. «Тревога! Пленники сбежали!» Все, кто любит серию книг «Коты-воители», приглашаю стать частью нашего фан-клуба «Коты-воители». Напишите в поиске YouTube «Коты-воители» Анна Стрелец, и вы легко найдете этот канал. В клубе вы найдете полные версии книг «Коты-воители» в моей озвучке, тематические игры каждый четверг и душевное общение. Мы ждем вас, друзья! Глава 17. «Быстро! К каменной гряде!» – скомандовал Огнезвезд. В одиночку грозовые коты и горелые могли легко убежать от опасности. Но с ними были трое ослабевших узников. Крутобок бросился назад, к горелому, чтобы прикрывать отступление. А Огнезвезд попытался поторопить речных котов. «Оставь нас!» – задыхаясь, простонала невидимка. «Зачем пропадать всем вместе?» «Никогда!» – оскалил зубы Крутобок. «Мы уйдем отсюда только вместе!» Они неслись по берегу реки. И речные коты, спотыкаясь на каждом шагу, пытались не отставать от своих спасителей. Вот на гладкой ленте реки уже показалась рябь, обозначающая заветное место, где поток разбивался о круглые валуны. Но злобный вой за спиной беглецов с каждым мгновением становился все громче. И когда Огнезвезд повернул голову, чтобы глотнуть воздуха, в небо ему ударил резкий запах племени теней. «Великое звездное племя!» – прошептал он. «Они настигают нас!» Они успели добежать до каменной гряды, а преследователей все еще не было видно. Огнезвезд одним прыжком вскочил на первый камень, перепрыгнул на второй и взмахнул хвостом, приглашая невидимку следовать за ним. «Быстрее!» – взмолился он. Невидимка напружинила задние лапы и прыгнула, но поскользнулась на мокром валуне и едва не свалилась в воду. Оруженосцы последовали за ней. На полпути Огнезвезд остановился, чтобы подождать остальных. Холодная вода лизала подушечки его лап. Речные коты сильно ослабели, поэтому двигались очень медленно. И каждый прыжок по камням давался им с огромным трудом. Невидимка первой приблизилась к Огнезвезду, и тот посторонился, пропуская ее вперед. Оруженосцы по-прежнему сильно отставали. Огнезвезд старался ничем не выдать своего волнения. Только когти его лихорадочно скребли по твердому камню. Вот ветерок помедлил, собираясь силами перед очередным прыжком. И Огнезвезд, пристально глядя в глаза маленького оруженосца, прошептал. «Вперед! Все будет отлично!» Малыш подобрался в комок, но в этот момент Пушинка, стоявшая несколькими камнями дальше, увидела выскочивших на берег воинов теней и запищала. «Бегут! Они бегут!» Ветерок вздрогнул и не рассчитал прыжок. Его передние лапы ударились о гладкий камень, а задние с плеском обрушились в воду. Тут же быстрая волна окатила малыша с головой, и намокшая густая шерсть потащила его вниз. «Падаю!» – пискнул он. «Я не могу удержаться!» Огнезвезд перепрыгнул на роковой камень, чудом поместившись на узком пятачке, за который отчаянно цеплялся когтями тонущий котенок. Как раз в тот момент, когда лапы ветерка разжались, и малыш камнем пошел под воду, Огнезвезд наклонился и впился зубами ему в загривок. В тот же миг лапы его неумолимо поехали по гладкому камню, увлекаемые быстрым течением и тяжестью барахтающегося тела. Огнезвезд приготовился к самому худшему, но тут же заметил в воде еще одного кота. Уверенно рассекая ледяную воду своими сильными серыми лапами, Крутобок подплыл к сыну, подставив ему плечо, и рывком поднялся на поверхность. Огнезвезд быстро подхватил мокрую ношу, и вот уже трясущийся от холода малыш оказался на камне. Огнезвезд быстро оглянулся и увидел, что Горелый, стоя в воде, втаскивает Пушинку на камень, стараясь, чтобы малышка не промочила лапки. А позади, за их спинами, погоня уже вступала на первый камень гряды. Впереди всех бежал Чернопят. За ним следовал Острозуб и трое других котов. У Огнезвезда оборвалось сердце. Преследователей было слишком много, чтобы одолеть их в равном бою. «За мной!» – что есть мочи, крикнул он. «Скорее!» Он с силой подтолкнул дрожащего ветерка. «Не останавливайся! Догоняй невидимку!» Чернопят припал к земле, изготовившись к прыжку, и устремил горящий взор на Горелого. Черный кот стоял на камне, закрывая собой Пушинку. У Огнезвезда от страха подвело живот. Одиночка был храбр, но совсем не тренирован, а поэтому никак не мог тягаться с таким опытным воином, как Чернопят. Видимо, Крутобок понял это еще раньше, потому что резко повернулся и поплыл к Горелому. Дикий кошачий визг прорезал воздух, и воины теней, высыпав из кустов, угрожающе выстроились на берегу. «Не останавливайся!» – прохрипел Огнезвезд, поворачиваясь к невидимке. «Помоги ветерку! Я должен вернуться!» Но не успел он сорваться с места, как из леса со стороны грозового племени послышался громкий боевой клич. Три тени промелькнули в траве и выскочили на берег. Огнезвезд едва не свалился в воду, узнав Белохвоста, песчаную бурю и Терновника. «Слава звездному племени!» – начал было он, но поперхнулся, увидев, как Белохвост, ощетинив длинную шерсть и выпустив когти, бросился к невидимке, которая как раз собиралась спрыгнуть с последнего камня на твердый берег. Не чуя под собой лап, Огнезвезд проскакал по камням, бросился на перерез белоснежному воину и сбил его с лап, ударил в бок. «Мышиная твоя башка!» Только и смог выдохнуть он. «Куда ты смотришь? Враги там, сзади!» Он кивнул на середину реки, где Горелый с Крутобоком стояли на мокром валуне. Боролись с Чернопятом. Ветерок уже приготовился спрыгнуть на берег. Пушинка отставала от брата на пару камней. Песчаная буря и Терновник, не задавая лишних вопросов, понеслись по камням навстречу воинам теней. И оруженосцы испуганно отступили на краешке валунов, давая им дорогу. Белохвост сквозь зубы извинился перед невидимкой и поскакал догонять песчаную бурю с Терновником. Огнезвезд хотел броситься за ними, но в этот момент Чернопят поскользнулся, свалился с камня и рухнул в реку. Он с головой ушел под воду, потом вынырнул, отплевываясь и фыркая, неуклюже погреб к противоположному берегу, прижав к голове мокрые уши. Трое грозовых воинов, стоя на одном камне, выпустили когти и грозно рычали на оставшихся врагов. «Больше ни шагу, если жизнь дорога!» – рявкнула песчаная буря. Воины теней, стоявшие в самом начале гряды, неуверенно переминались с лапы на лапу. Они были непривычны к воде, и им не нравилось стоять на скользких валунах, и уж тем более не хотелось драться посреди реки с разъяренными грозовыми воинами. «Назад!» – заорал Чернопят, выбравшись на берег. Вода ручьями стекала с его шерсти. «Пусть уходят, они все равно уже наполовину падаль». Огнезвезд вернулся к оруженосцам и помог им выбраться на землю. Крутобок с Горелым поскакали по камням к своему берегу. Быстро осмотрев отважных воинов, Огнезвезд заметил, что у Крутобока не хватает клочка шерсти на спине, а у Горелого сильно кровоточит ухо. Но серьезных повреждений ни у кого нет. «Вы просто молодцы!» – от души сказал Огнезвезд, поворачиваясь к подоспевшим грозовым воинам. «Никогда в жизни я не был так рад видеть своих воинов, как сегодня, когда вы выскочили из кустов. Как вы тут оказались?» «Все из-за тебя», – проворчал Белохвост. «Ты же сам приказал усилить патрулирование границ. Тебе повезло, что мы очутились тут в нужный момент». Огнезвезд почувствовал, что лапы у него вот-вот подкосятся от облегчения. Само звездное племя послало сюда этот патруль. «Вот что», – пробормотал он, – «пошли скорее в лагерь. Этим троим нужно как следует отдохнуть». «Горелый, тебе лучше пойти с нами. Пусть Пепелица посмотрит, что у тебя с ухом». На этот раз Огнезвезд предпочел идти сзади, на случай, если воины теней все же осмелятся перейти реку. Однако предосторожность оказалась излишней. На противоположном берегу все оставалось спокойно. Через какое-то время к нему присоединилась песчаная буря. «Что у вас случилось?» – негромко спросила она. «Откуда взялись эти речные коты?» Огнезвезд остановился и лизнул ее в ухо. «Они были пленниками тигринного племени», — пояснил он. «Если бы не мы, Звездоцап убил бы их. Они убили камня. Это было ужасно!» Он повернул голову и увидел ужас в зеленых глазах песчаной бури. «Но за что? Что они сделали Звездоцапу?» «Только то, что родились полукровками», – устало пояснил Огнезвезд. «Звездоцап утверждает, что таким котам не место в лесных племенах». «Да его собственные дети точно такие же полукровки», – возразила песчаная буря. «Нет, не такие же», – покачал головой Огнезвезд. «Когда они родились, Звездоцап был еще воином грозового племени. По крайней мере, он так считает». «Неужели ты думаешь, что у великого Звездоцапа могут быть дети-полукровки? Да у них самая чистая кровь во всем лесу!» Песчаная буря скривилась от отвращения и с жалостью поглядела на крутобоковых малышей. «Бедняжки!» – вздохнула она. «Ты ведь позволишь им остаться в грозовом племени?» Огнезвезд кивнул. «А что еще мне остается делать?» Когда усталые воины добрались до лагеря, луна уже высоко стояла над верхушками деревьев, заливая холм призрачным серебристым сиянием. Даже не верилось, что этот спокойный и добрый мир существует совсем рядом с Костяной горой, с залитой кровью поляной и немыслимой жестокостью, порожденной кровожадным властолюбием Звездоцапа. Но стоило Огнезвезду выйти из папоротников на поляну, как этот иллюзорный покой рассыпался в прах. Буран взволнованно бросился навстречу предводителю. Рядом с ним бежал Бурый. На лице молодого воина было написано отчаяние. «Слава звездному племени! Ты, наконец, вернулся!» – закричал он. «Рыжинка пропала!» Глава 18. «Пропала?» – в смятении переспросил Огнезвезд. «Как пропала? Что здесь произошло?» «Мы сами пока не знаем», – начал Буран. Он выглядел намного спокойнее Бурого, и лишь голос выдавал его тревогу. Ежевичка первым заметила ее отсутствие. «Вначале я подумал, что он попусту поднимает шум. Однако велел обыскать лагерь. Рыжинку мы нигде не нашли, и никто из котов не видел, как она уходила». «Это моя вина!» – горестно воскликнул Бурый. «Она моя ученица!» «Тебе не в чем себя винить», – покачал головой Буран. «Я сам послал тебя в патрулирование. Никто не может быть одновременно в двух местах, верно?» Но Бурый продолжал сокрушительно качать головой. «Приведите сюда ежевичку», — распорядился Огнезвезд. И терновник тут же нырнул в пещеру оруженосцев. Пока тянулось ожидание, Огнезвезд отправил речных котов и Горелого в пещеру к Пепелице, а Крутобок вызвался сопровождать их. Было видно, что ему не терпится первому рассказать целительнице обо всем, что случилось, и убедиться, что с его детками все будет в порядке. Серый уволень промок насквозь и лязгал зубами от холода, но все мысли его были только о котятах. Несмотря на волнение, Огнезвезд едва сдержал улыбку, глядя, как малыши ковыляют по поляне, а Крутобок, словно огромная неуклюжая тень, семенит за ними. «Просто не знаю, что и подумать», — проговорил Буран, когда они скрылись в папоротниках. «Боюсь, что Рыжинка что-то задумала и в одиночку отправилась исполнять свой план. Вот беда-то! Она может потеряться или пораниться. Или она уже в племени теней!» — внезапно прошипел Бурый, ощетинив шерсть на загривке. «Наверное, Звездоцап все-таки украл ее!» «Звездоцап сейчас в речном племени», — негромко сказал Огнезвезд. «Там, где и Чернопят с частоколом». Он увидел, как Буран вопросительно насторожил уши и понял, что должен как можно скорее поставить глашатая в известность о том, что происходит на противоположном берегу реки. «Ну и что? Он мог послать на это грязное дело кого-нибудь другого», — фыркнул Белохвост. «Нигде поблизости не пахло воинами теней?» — быстро спросил Огнезвезд у Бурана. «Или речными котами?» Белоснежный воин молча покачал головой. «Нет, Огнезвезд». «Выходит, Рыжинка ушла по своей воле», — пробормотал Огнезвезд. «Возможно, она просто решила тайком поохотиться в одиночку», — бодро сказал он, чувствуя непонятную тяжесть на сердце. Он сразу вспомнил, как Рыжинка разозлилась на Безуха, который в очередной раз попрекал ее родством со Звездоцапом. Неужели тогда он был слеп и не понял, насколько сильно ранили ученицу слова старейшины? Из раздумья его вывел подоспевший Ежевичка. «Расскажи мне все, что делала Рыжинка перед тем, как исчезла», — велел Огнезвезд. «Ничего особенного. Обычные обязанности оруженосцев». Ежевичка растерянно хлопал круглыми глазами. Голосок его взволнованно дрожал. «Мы с ней сменили старейшинам подстилки, принесли им поесть. А потом я пошел пепелиться за мышиной желчью, чтобы поймать блоху в шерсти без уха. Когда я вернулся, Рыжинки уже не было. И больше я ее уже не видел». «А где ты искал?» «Сходил туда, где мы с ней рвали мох на подстилке. Только там ее не было», — уныло объяснил оруженосец. «Я обшарил овраг, где мы тренируемся». Огнезвезд, понимающе кивнул. «А старейшин ты расспрашивал? Может быть, Рыжинка им сказала, куда идет?» «Да, я сам их расспросил», — вмешался Буран. «Но они не вспомнили ничего необычного». «А Златошейка?» — продолжал Огнезвезд. «Неужели Рыжинка даже матери ничего не сказала?» Буран сокрушенно покачал головой. «Златошейка в отчаянии. Я послал их с кисточкой обшарить высокие сосны, но они пока не вернулись». «А вы пытались выследить Рыжинку по запаху?» — повернулся Огнезвезд к Бурому. «Конечно!» — невесело отозвался воин. «Запах ведет до вершины холма, а там теряется». Огнезвезд заколебался. Больше всего ему хотелось надеяться, что в исчезновении Рыжинки нет ничего необычного. Упаси звездное племя! Он никогда не желал малышке никаких бед. Но предпочел бы сейчас, чтобы она лежала раненая где-нибудь в лесу, чем сделала то, в чем он уже начал ее подозревать. Неужели строптивая ученица по своей воле ушла к отцу? «Попробую сам ее поискать», — решил он. «Сейчас уже, конечно, поздно, но...» «Я с тобой!» — вырвался вперед Белохвост. Огнезвезд с благодарностью кивнул. Ведь Белохвост по праву считался одним из лучших следопытов племени. «Песчаная буря! Терновник!» — окликнул он. «Пойдемте с нами!» Он повернулся и снова вышел из лагеря. От усталости Огнезвезд еле переставлял лапы. Время перевалило за полночь, а он еще даже не прилег. Больше всего ему хотелось сейчас уединиться в своей пещере с кусочком свежатинки, но, судя по всему, до этого было еще далеко. Идти по запаху рыжинки оказалось совсем нетрудно, но на вершине холма Огнезвезд, как и Бурый, неожиданно потерял след. Огнезвезд нахмурился. Похоже, ученица не шла по земле, а скакала по камням, откуда запах выветривается гораздо быстрее, чем с земли. Получается, она хотела замести следы и сбить с толку преследователей. Огнезвезд почувствовал страх. Неужели рыжинка была так несчастна в родном племени, что решила навсегда покинуть его? Из раздумий его вывел громкий крик Белохвоста, стоявшего в зарослях кустарника. «Есть! Она прошла тут!» Огнезвезд подбежал к племяннику и, принюхавшись, уловил еле заметный запах рыжинки. Уткнувшись носами в землю, они с Белохвостом ринулись в чащу, стараясь отделить слабый запах ученицы от многочисленных ароматов лесной дичи. Вскоре они убедились, что никаких других кошачьих запахов поблизости нет. А значит, по крайней мере, до этого места рыжинка шла совсем одна. На краю пустоши они снова сбились со следа. И даже острый нюх Белохвоста здесь оказался бессилен. Порыв холодного ветра разогнал облака, закрывшие луну. Взъерошил шерсть, но Огнезвезд не чувствовал стужи. Он носился по поляне, пытаясь отыскать хоть малейший запах, до тех пор, пока с неба не посыпался ледяной дождь. «Что за мышиный помет?» — выругался Белохвост. «Теперь все пропало!» Огнезвезду ничего не оставалось, как согласиться. Он подозвал песчаную бурю с терновником и сказал: «Пошли домой. Тут нам больше делать нечего». Песчаная буря на мгновение замерла, глядя в ту сторону, где оборвался запах ученицы. Похоже, она шла прямиком к четырем деревьям. Подумав, Огнезвезд согласился. Если рыжинка хотела встретиться с кем-то из чужого племени или уйти на соседнюю территорию, лучшего места, чем четыре дерева, ей было не сыскать. Шерсть у него на боках встала дыбом от дурного предчувствия. Он больше не мог убеждать себя в том, что ученица просто отправилась на охоту. И, судя по встревоженным лицам воинов, все думали об одном и том же. Рыжинка ушла в племя теней. Когда они вернулись в лагерь, Буры с Ежевичкой уже ожидали их ухода. Рядом с ними сидели Златошейка и Кисточка. Мокрые и несчастные, они молча сидели под проливным ливнем, с надеждой вглядываясь в сумерки. «Ну!» — крикнула Златошейка, когда Огнезвезд вышел на поляну. «Нашли что-нибудь?» «Ничего», — вздохнул Огнезвезд. «Мы не знаем, где она». «Тогда почему же вы вернулись?» — резко спросила королева. «Почему перестали искать мою дочь?» «В такой темноте, да еще под проливным дождем, искать ее бесполезно. Она может быть где угодно». «А ты и рад, правда?» — взвизгнула Златошейка. И голос ее задрожал от бешенства. «Думаешь, она сама ушла? Да ты никогда не любил ее и нисколько ей не доверял. Что ты за предводитель, если так относишься к своим воинам? Это ты виноват в том, что моя дочь не смогла найти себя в родном племени!» Огнезвезд помедлил с ответом, понимая всю справедливость материнского упрека. Но Золотошейка не стала ждать, пока он подыщет нужные слова. Она резко вскочила, повернулась и скрылась в воинской пещере. «Постой!» — крикнул Огнезвезд, но Золотошейка и ухом не повела. Она сама не знает, что говорит. Попыталась утешить Огнезвезда песчаная буря. «Пойду посижу с ней, пока она немного успокоится». С этими словами она нырнула в пещеру следом за Золотошейкой. Огнезвезд устало сгорбился и со страхом повернулся к ежевичке, готовый выслушать его обвинение. Однако оруженосец сохранил спокойствие. «Все нормально, Огнезвезд», — сказал он. И сколько Огнезвезд не вглядывался ему в глаза, янтарный взор малыша оставался непроницаем. «Я знаю, ты сделал все, что мог. Спасибо». С этими словами оруженосец понурил голову и, волоча хвост по земле, поплелся в свою пещеру. Огнезвезд молча смотрел ему вслед. Он чувствовал страшную усталость. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как Крутобок предложил ему сходить в речное племя, чтобы проведать котят. Холодный серый рассвет забрезжил сквозь стволы деревьев. Огнезвезд очень хотел спать, но сначала нужно было сходить к пепелице и узнать, как себя чувствуют спасенные пленники из речного племени. Огнезвезд устало поплелся по поляне в сторону пещеры целительницы. В который раз он усомнился в своем праве возглавлять грозовое племя. Золотошейка правильно сказала. Какой из него предводитель? Один из его воинов после изгнания ушел к врагу и готов проливать кровь, чтобы доказывать свою преданность новой стае. Только что из племени сбежала ученица и, скорее всего, тоже присоединилась к смертельным врагам грозовых котов. Весь лес пропитан ненавистью и ужасом. Что делать? Как противостоять злу? Воспоминание о собственном отражении, принявшем вид львиного лика, казалось теперь далеким прошлым. Возможно, звездное племя ошиблось в выборе, когда пророчило ему великое будущее. Утром, стоя на скале, Огнезвезд смотрел, как коты торопливо вылезают из своих пещер. Он решил объявить общее собрание, чтобы рассказать воинам обо всем, что произошло накануне, и объяснить им присутствие речных котов в лагере. Невидимка и два оруженосца уже сидели у подножия скалы, рядом с Крутобоком и Пепелицей. Выглядели они намного лучше, чем ночью. Видимо, отдых, сытная еда и забота Пепелицы сделали свое дело. Горелый покинул лагерь еще на рассвете. Ухо у него было густо обмотано паутиной, а глаза так и светились от счастья при воспоминании о славной битве на каменной гряде. «Оказывается, старая подготовка не прошла даром!» – хвастался он перед уходом. «Я даже боевых приемов не забыл! Ты видел, как я дрался, Огнезвезд?» «Ты держался молодцом!» – проворчал Огнезвезд. «Ты настоящий друг грозового племени, так и знай!» «Сейчас, когда Звездоцап день ото дня набирает силу, у грозового племени каждый друг на счету», — очень серьезно ответил Черный Кот. Горелый недолго постоял над могилой Синей Звезды, а затем пустился в обратный путь на ферму, лежащую возле высоких скал. Глядя ему вслед, Огнезвезд думал о том, доведется ли ему когда-нибудь снова просить друга о помощи. Он понимал, что лишь объединив силы всех врагов Звездоцапа, им удастся изгнать тирана из леса. Но чувствовал, что решающую битву ему придется выдержать в одиночку. Огнезвезд дождался, пока все коты соберутся под скалой, и заговорил. «Вы уже знаете, что прошлой ночью мы с Крутобоком и Горелым были на территории речного племени», — начал он. Огнезвезд скупо рассказал котам о Костяной горе, о гниющих останках дичи, разбросанных по поляне, и о том, как звездоцап обрушил свою ненависть на воинов-полукровок, котов, чьи родители принадлежат к разным племенам. С содроганием в голосе он рассказал о жестоком убийстве камня. И собравшиеся внизу, не в силах сдержать своего страха и печали, опустили головы к самой земле. Из толпы раздался грозный крик дыма. «Так почему мы медлим и не нападем на племя теней, чтобы отомстить злодеям?» «Потому что все не так просто», — спокойно ответил Огнезвезд. «Грозовое племя не сможет в одиночку сражаться с объединенными силами речных котов и воинов теней». «Но мы можем хотя бы попытаться!» — запальчиво крикнул Белохвост, вскакивая с земли. «И куда ты предлагаешь нанести удар?» — поинтересовался Огнезвезд. «В речном лагере полно котов из обоих племен. И я не думаю, что звездоца поставил лагерь племени теней без охраны. Поймите, я чувствую то же, что и вы. Мне отвратительно все, что творит звездоцап. И я со страхом думаю о том, что он еще может совершить. Я очень хотел бы знать, чего ждет от нас звездное племя. Но до сих пор предки не посылали мне никаких знаков. Пепелица, звездные воители разговаривали с тобой?» Серая целительница подняла на него ясные голубые глаза. «Пока нет». Белохвост возмущенно дернул ушами и уселся на свое место. А добрая Яролика тут же принялась ласково лизать его в плечо, чтобы успокоить. Огнезвезд помолчал, размышляя, стоит ли считать знаком, что ему открылось в водной глади ручья. Разве не видел он собственное отражение, озаренное сиянием львиного племени? На память ему снова пришли слова синей звезды. «Четыре станут двумя. Лев и тигр сойдутся в битве». Озарение пришло внезапно, словно луч солнца, пробившийся сквозь сплетение ветвей. «Четыре племени станут двумя. Выходит, грозовое племя должно объединиться с племенем ветра?» «Мы еще здесь, Огнезвезд!» — вывел его из оцепенения ворчливый голос дыма. Огнезвезд встряхнулся. «Простите меня. Я хочу, чтобы вы оказали гостеприимство трем речным котам, которых мы вчера спасли. Все вы прекрасно знаете и невидимку, и ветерка с пушинкой, детей нашего Крутобока. Думаю, мы должны приютить их у себя до тех пор, пока они не смогут вернуться домой». При этих словах толпа внизу пришла в движение и загудела. Огнезвезд сразу понял, что большая часть согласна с его предложением. Но некоторые воины с сомнением поглядывали на пришельцев. Первым высказал свое мнение Долгохвост. «Все это очень хорошо, Огнезвезд, и мне искренне жаль этих бедолаг. Но если они останутся у нас, то что они будут есть? Ты не забыл, что сезон голых деревьев только начинается? Мы и себя-то едва можем прокормить». «Я буду охотиться для них», — вскочил Крутобок, оборачиваясь ко всему племени. «Я буду носить дичь и для нас, и для наших гостей». «Вы не думайте, мы вовсе не беспомощные», — подала голос невидимка. «Дайте нам несколько дней, чтобы набраться сил, и мы будем охотиться и для себя, и для вас». Тем временем кисточка неторопливо поднялась с земли, вышла вперед и заговорила, глядя прямо в глаза Огнезвезду. «Дело вовсе не в том, кто и для кого будет охотиться. Беда в том, что из-за пожара этот сезон голых деревьев обещает быть особенно суровым. Мы постоянно голодаем. Так откуда же мы возьмем силы, чтобы сражаться с тигриным племенем? Лишние рты нам сейчас не нужны. Я считаю, что они должны уйти обратно». Огнезвезд рта не успел открыть, как песчаная буря вылетела к скале и зашипела на кисточку. «Они не могут уйти обратно! Неужели ты этого не понимаешь? Там их убьют, как убили камня!» «Неужели ты хочешь опозорить нас перед всем лесом?» Поддержал ее Бурый. «Как мы сможем смотреть в глаза другим воинам? Если все узнают, что мы послали несчастных пленников на верную гибель!» Кисточка сердито ощетинилась, но опустила взгляд в землю. И тут в разговор вмешался Буран. «Друзья, вы забыли о том, что все эти коты наполовину принадлежат грозовому племени», — спокойно и веско сказал он. «Они имеют полное право просить у нас об убежище». Трепет пробежал по морю кошачьих спин. И все взоры устремились на невидимку, похожую на ожившую тень прежней предводительницы грозового племени. Огнезвезд сразу вспомнил, с какой враждебностью грозовые коты набросились на камни с невидимкой, когда застали их у мертвого тела синей звезды, и подумал, что Буран совершил серьезную ошибку, заговорив о происхождении этих речных котов. Однако на этот раз все было спокойно. Даже Кисточка с Долгохвостом ничего не сказали. Рассказ о трагедии, разыгравшейся под Костяной горой, вызвал в сердцах грозовых котов сочувствие к изгнанникам. Воины понемногу успокоились. То тут, то там послышались одобрительные возгласы. Видимо, мудрые слова Бурана пришлись всем по душе. Огнезвезд поглядел на речных котов, сидящих у скалы, рядом с Крутобоком и Пепелицей. «Добро пожаловать в грозовое племя!» – просто сказал он. Невидимка с благодарностью склонила голову и ответила. «Спасибо, Огнезвезд. Мы никогда не забудем вашей доброты». «Мы не могли поступить иначе», — отозвался Огнезвезд. «Я надеюсь, вскоре вы окрепнете и наберетесь сил». «Очень скоро, Огнезвезд», — подала голос Пепелица. «Все, что им требуется, так это сытная еда и теплая постель». «В этой жуткой норе у нас не было даже подстилки!» — пропищала Пушинка, испуганно округлив глазки. «Можешь забыть об этом», — негромко сказала невидимка и ласково лизнула малышку в ухо. «Думай о том, как поскорее набраться сил. Как только окрепнешь, мы сразу приступим к тренировкам». Огнезвезд вспомнил, что невидимка была наставницей Пушинки. Что и говорить, ей будет не так-то просто тренировать свою ученицу на незнакомой территории. В этот момент снизу раздался взволнованный голос Крутобока. «Послушай, Огнезвезд, наставником ветерка был камень. Значит, малышу теперь нужен новый учитель. Можно я буду сам тренировать его?» «Хорошая мысль», — ответил Огнезвезд. У него даже на душе потеплело при виде того, с какой гордостью и любовью смотрит Крутобок на своего сына. «Давай, не откладывая, проведем церемонию». Он вовсе не был уверен, можно ли таким образом давать наставника котенку из чужого племени. Но чувствовал непреодолимое желание соединиться со звездным племенем через слова древнего, знакомого с детства ритуала. «Ветерок, ты уже стал оруженосцем», — торжественно начал Огнезвезд. «Камень был благородным воином и мудрым наставником, и грозовое племя скорбит о его смерти. Теперь тебе придется продолжить обучение под началом другого наставника». Огнезвезд повернулся к Крутобоку и громко провозгласил. «Крутобок, ты продолжишь подготовку ветерка. Ты преисполнен воинского духа, и я надеюсь, сумеешь передать его своему ученику». Крутобок серьезно кивнул, потом подошел к сыну и дотронулся носом до его носа. Краем глаза Огнезвезд заметил, как оживился Бурый, и понял, что молодой воин искренне радуется за своего бывшего наставника. Собрание подошло к концу. Оглядевшись, Огнезвезд нашел в толпе песчаную бурю и крикнул. «Песчаная буря, можно попросить тебя об одной услуге?» «В чем дело?» — вскинула глаза палевая кошечка. «Это насчет невидимки. Ей будет трудно обучать Пушинку на нашей территории. Она не знает, где лучше всего тренироваться, куда ходить за дичью, а какие места следует обходить стороной. Огнезвезд помолчал, взвешивая, правильно ли он поступает. Не так давно он жестоко оскорбил песчаную бурю, отдав Рыжинку в обучение к Бурому. Что, если его предложение опять покажется ей обидным? «Что замолчал? Выкладывай!» — насторожилась песчаная буря. «Я хотел попросить, не могла бы ты помочь невидимке в воспитании Пушинки? Я не знаю никого, кто справился бы лучше с этим, чем ты!» Песчаная буря ответила ему долгим задумчивым взглядом. «Решил ко мне подлизаться?» — наконец спросила она. «Нет, что ты! Я...» «Ладно, чего уж там!» — весело заурчала песчаная буря. «Ах ты, глупый шерстяной клубок! Неужели ты мог подумать, что я откажусь? Разумеется, я помогу невидимке. Прямо сейчас сбегу и поговорю с ней». «Спасибо тебе!» — с облегчением пролепетал Огнезвезд. Громкий крик помешал ему продолжить. Коты, сидевшие на поляне, вскочили со своих мест и обернулись в сторону папоротникового туннеля. Со своего места Огнезвезд не мог разглядеть, что их так встревожило, но сразу почувствовал в воздухе привкус крови, смешанный с незнакомым кошачьим запахом. Скатившись со скалы Огнезвезд, расталкивая воинов, бросился к входу в лагерь и вдруг замер. Из папоротников, шатаясь, вышел израненный до неузнаваемости кот. Шерсть его была перепачкана в песке и грязи. Один глаз затек. Из длинной рваной раны на боку ручьем текла кровь. Приглядевшись, Огнезвезд увидел под слоем грязи крапчатую темную шерсть и тут же учуял запах племени ветра. Перед ним, едва не падая от боли и усталости, стоял Чернохват. «Чернохват!» — сдавленно воскликнул Огнезвезд. «Что случилось?» Чернохват, шатаясь, сделал несколько неуверенных шагов в его сторону. «Ты должен нам помочь, Огнезвезд!» — прохрипел он. «Тигринное племя напало на наш лагерь!» Если ты еще не подписан на мой YouTube-канал, ищи меня под именем «Готовим вкусняшки». Здесь новая серия котов-воителей каждую субботу. Присоединяйся! Глава 19. Огнезвезд взлетел на склон, вздымавшийся от четырех деревьев, к землям племени ветра. За его спиной бежали лучшие грозовые воины – Крутобок, Бурый, Песчаная Буря, Белохвост и Дым вместе со своим учеником Угольком. Остальных воинов пришлось оставить дома под началом Бурана, на случай, если Звездоцап решит нанести удар по лагерю грозового племени. Лапы сами несли Огнезвезда к лагерю племени ветра. Его мягкие подушечки легко отталкивались от пружинящего дерна вересковой пустоши. Холодный ветер утюжил шерсть и нес с собой отдаленный запах племени теней. До цели было еще очень далеко. Но Огнезвезду чудилось, будто он слышит отчаянный визг, с которым воины Звездоцапа обрушиваются на ничего не подозревающих котов из племени ветра. «Слишком поздно!» Словно услышав его мысли, пропыхтел Крутобок. «Страшно подумать, сколько Чернохват добирался до нас! Ты видел, как он изуродован?» Огнезвезд не ответил, чтобы не сбивать дыхание. Он и сам знал, что Крутобок прав. Грозовым воинам однажды уже пришлось помогать племени ветра отразить нападение двух соседних племен. Но в тот раз соседи сразу послали за помощью, поэтому совместными усилиями им удалось изгнать нападавших. Теперь же, когда они доберутся до лагеря, все будет уже кончено. И тем не менее нужно было попытаться. Воинский закон, давняя дружба с племенем ветра и горячее желание дать отпор тигринному племени велели Огнезвезду собрать силы и со всех ног лететь на выручку. Они были уже неподалеку от места, когда Огнезвезд стал различать в едком запахе племени теней отчетливый дух речного племени. Оба запаха переплетались, рождая какую-то новую, особенную смесь – аромат тигринного племени. Огнезвезд знал, что на таком расстоянии уже должны быть слышны звуки битвы, поэтому царящая вокруг мертвая тишина когтями стиснула ему сердце. Битва кончена. Перед последним холмом, закрывавшим вход в лагерь, Огнезвезд замедлил шаг. И в животе у него все похолодело при мысли о том, что сейчас откроется их глазам. В полном молчании он поднимался на гребень горы, откуда открывался вид на лагерь. Здесь сильно пахло племенем ветра, кровью и страхом. Внезапно одинокий горестный вопль прорезал мертвую тишину. И, взлетев на гребень, Огнезвезд наконец увидел, что сотворил звездоцап. Густые кусты утесника со всех сторон окружали небольшую долину, в которой находился лагерь племени ветра. Несколько желтых цветочков одиноко покачивались на колючих ветках. А дальше, в центре поляны, сбившись в кучу, неподвижно сидели и лежали коты. Приглядевшись, Огнезвезд увидел среди них знакомую пеструю спину. Вот королева подняла голову и снова горестно взвыла. «Росинка!» — крикнул Огнезвезд. Взмахом хвоста он подозвал к себе отряд и бросился через кусты в лагерь. Ворвавшись на поляну, Огнезвезд едва не столкнулся со звездным лучом, предводителем племени ветра. Черно-белая шкура предводителя во многих местах была порвана и густо припорошена пылью. Длинный хвост устало волочился по земле. «Огнезвезд!» — глухо вскрикнул звездный луч. «Я знал, что ты придешь». «Слишком поздно. Прости меня». Звездный луч скорбно покачал головой. «Ты сделал все, что мог». Он повернулся к котам, бессильно лежащим посреди поляны. Они были так изранены и измучены, что уже не могли шевелиться. «Полюбуйся, что сделал с нами звездоцап». «Расскажи нам, что здесь произошло», — глухо попросил Крутобок. Звездный луч слабо пошевелил ушами. «Разве ты не видишь? Звездоцап и его воины напали на нас. Внезапно, без предупреждения. Впрочем, нас все равно было слишком мало, чтобы выстоять против них». Огнезвезд шагнул вперед, и в животе у него все сжалось. Воины звездоцапа не пощадили никого. Колченогий, глашатай племени, лежал на грязной земле, и кровь текла из глубокой раны у него в боку. Рядом с ним вытянулась светло-серая быстринка. Мех клочьями свисал с ее разорванного плеча. Глаза раненых неподвижно уставились в пустоту, словно они до сих пор не могли поверить в то, что произошло. Огнезвезд и сам не мог в это поверить. Нападение было вызывающе наглым. Никто не предупреждал племя ветра о скорой войне. На последнем совете о ней и речи не было. Звездоцап ни разу не обмолвился о своих претензиях на территорию соседей. Выходит, он затеял все это только для того, чтобы запугать воинов ветра. «Привет, Огнезвезд!» — раздался слабый голос из центра поляны. Огнезвезд обернулся и увидел своего друга Одноуса. Бурый воин лежал на боку. Его горло и бока сплошь покрыты кровавыми струпьями. Корявый, целитель племени ветра, хмуро затыкал его раны мотками паутины. но кровь продолжала сочиться из-под повязок. «Одноус», – прошептал Огнезвезд, не зная, что сказать. Глаза Одноуса сухо блестели от боли. «Я не так плохо, как выгляжу», – прохрипел он. «Видел бы ты, что с остальными». «Как жаль, что я не успел», – простонал Огнезвезд. «Мне тоже жаль. Ты только взгляни туда». Молодой воин резко повернул голову, и целитель сердито прикрикнул на него. Огнезвезд посмотрел в направлении его взгляда и похолодел до самого хвоста. Пестрая росинка громко выла, склонившись над чьим-то неподвижным телом. Тело было совсем маленькое, рыжее с белым, сплошь изорванное. «Нет!» — выдавил Огнезвезд. У него перехватило горло так, что он едва мог дышать. «Нет, только не колючка!» «Звездоцап сам убил его!» — дрожащим от ярости голосом сказал Одноус. «Выволок на середину поляны и прижал к земле. Его воины стояли вокруг и не позволяли нам приблизиться. Он сказал, что убьет колючку, чтобы показать, что нас ждет, если мы откажемся присоединиться к нему». Огнезвезд зажмурился, не в силах видеть этого жуткого зрелища. Но картина, представшая перед его мысленным взором, была еще ужаснее. Огромный звездоцап прижимал к земле беспомощного оруженосца и нагло угрожал воинам племени ветра. Дрожь пробежала по телу Огнезвезда. Он снова вспомнил то далекое время, когда они с Крутобоком отправились в дальний путь, чтобы разыскать и привести домой изгнанное из леса племя ветра. Колючка был тогда слепым новорожденным котенком, и Огнезвезд нес его в зубах через гремящую тропу. А теперь все кончено. И виноват в этом звездоцап! Неужели он выбрал своей жертвой колючку только за тем, чтобы причинить боль Огнезвезду, который искренне любил маленького оруженосца? Открыв глаза, Огнезвезд отошел от Одноуса, приблизился к росинке и легонько дотронулся носом до ее плеча, чтобы привлечь к себе внимание. Королева подняла затуманенные болью глаза. «Огнезвезд», — прошептала росинка, — «для этого ли ты спасал жизнь моему сыну? Что делает с нами звездное племя? Чего оно еще хочет от нас?» Огнезвезд опустился на землю рядом с росинкой, крепко прижался к ее боку и уткнулся носом в холодный колючкин мех. «Он был таким славным!» — глотая слезы, прошептал Огнезвезд. «И обещал стать чудесным воином!» — прошептал он. Звук кошачьих шагов заставили его очнуться. Подняв голову, Огнезвезд увидел Крутобока. Серый воин грустно склонил лобастую голову, коснулся шерсти мертвого колючки и что-то ласково зашептал на ухо росинке. «Огнезвезд, что нам теперь делать?» — озабоченно спросил он, выпрямляясь. «Мы не можем бросить их в таком положении!» Огнезвезд в последний раз лизнул росинку в ухо, встал и подошел к другу. «Возьми двоих-троих котов и обойдите границы», — распорядился он. «Хорошо бы взять пару воинов из племени ветра, если, конечно, хоть кто-то из них может держаться на ногах. Они лучше знают свои границы и могут оказать нам немалую помощь. Убедитесь, что поблизости не осталось ни одного воина из тигриного племени. Если найдете этих негодяев, ты знаешь, что делать. Прогоните или убейте, если справитесь. И постарайтесь принести побольше дичи. Раненым нужна еда, а сами они пока охотятся не в состоянии». «Все понял», — кивнул Крутобок. Он подозвал к себе песчаную бурю, дыма и белохвоста и отправился к звездному лучу за разрешением на обход территории. Звездный луч с радостью согласился и даже велел паучку, который отделался сравнительно легкими царапинами, сопровождать патрульных и указать им лучшие места для охоты. «Нам нужно поговорить», — сказал он Огнезвезду, глядя вслед удаляющемуся отряду. «Звездоцап просил кое-что передать тебе». «Мне?» — насторожил уши Огнезвезд. «Он хочет, чтобы завтра в полдень мы встретились с ним у четырех деревьев», — продолжал Звездный луч. «Сказал, что устал ждать. Он хочет завтра уже знать, присоединяемся ли мы к тигриному племени или нет. Он ясно дал понять, что нас ждет в случае отказа». Звездный луч скорбно махнул хвостом в сторону израненных воинов и неподвижного тела мертвого оруженосца. Огнезвезд поднял глаза, и предводители, понимающе переглянулись. «Я скорее умру, чем вступлю в это кровавое тигринное племя», — твердо сказал Огнезвезд. «Я тоже», — кивнул Звездный луч. «Я рад слышать твой ответ, Огнезвезд. Синяя звезда с самого начала не ошиблась в тебе. Когда она сделала тебя глашатаем, многие полагали, что ты слишком юн и неопытен, но ты показал, чего стоишь». «Нашему лесу нужны такие воины, как ты». Огнезвезд потупился, смущенный неожиданной похвалой старшего воина. «Так значит, завтра мы встречаемся у четырех деревьев?» — переспросил он. Звездный луч мрачно кивнул. «Послушайся моего совета, Огнезвезд, и возьми с собой своих воинов. Не думаю, что Звездоцап захочет с миром отпустить нас, когда мы откажемся вступить в тигринное племя». Огнезвезд похолодел от ушей до кончика хвоста. Старый воин был прав. «Но если придется драться, мы будем драться вместе?» — спросил он. «Плечом к плечу», — сурово сказал Звездный луч. «Наши племена должны объединиться и, подобно льву, выступить против кровожадного тигра, что рыщет в нашем лесу». Огнезвезд изумленно уставился на него. Звездный луч не мог знать ни о предсказании синей звезды, ни о видении, которое посетило Огнезвезда возле ручья. Однако он почти слово в слово повторил слова пророчества. «Значит, звездное племя разговаривало и с ним тоже?» Огнезвезд знал, что спрашивать об этом бесполезно, ведь беседы предводителей с душами предков-воителей не предназначены для посторонних ушей. Однако слова Звездного луча напомнили ему о том, что он не одинок в своей борьбе. Они со Звездным лучом предводители, и за их спинами стоит сила двух могущественных лесных племен. Огнезвезд посмотрел на благородного черно-белого кота и медленно произнес: «Клянусь звездными предками-воителями, мое племя не изменит дружбе с племенем ветра и будет храбро сражаться со злом вместе с вами». «Я присоединяюсь к твоей клятве», — торжественно ответил Звездный луч. Огнезвезд поднял голову и набрал полные легкие воздуха, все еще хранившего запах недавнего набега. Грозная клятва в верности холодным огнем пробежала по жилам обоих предводителей. И Огнезвезд знал, что она останется в их крови до тех пор, пока Звездоцап не будет изгнан из леса. Или пока в борьбе с ним они не потеряют свои последние, девятые жизни. Привет, дорогой друг! Тебе нравится серия «Коты-воители»? Я приглашаю тебя в нашу дружную семью любителей этой серии книг. Присоединяйся к моему каналу на YouTube и пиши комментарии. Я всегда рада тебе. Ищи мой канал по имени «Готовим вкусняшки». Глава 20. Солнце начало садиться за речку, превратив воду в поток плывущего пламени. и лучи его согрели прощальным теплом рыжую шерсть огнезвезда. Он смотрел с вершины нагретых камней на территорию враждебного речного племени. «Что-то будет завтра», — пробормотал предводитель. Стоявшая рядом с ним песчаная буря молча покачала головой и крепче прижалась к нему теплым золотистым бочком. После того, как они вернулись из разгромленного лагеря племени Ветра, Огнезвезд предложил подруге вместе обойти границы. Ему нужно было хоть немного побыть вдали от своего племени, чтобы подготовиться к грядущей встрече со Звездоцапом. Но одиночество тоже было ему в тягость, поэтому он позвал с собой песчаную бурю. Они обогнули Змеиную горку, прошли вдоль гремящей тропы к границе с племенем теней, обновили пограничные метки до самых четырех деревьев и пустились в обратный путь вдоль границы с речным племенем. Нигде не было никаких следов воинов тигриного племени. Границы были в сохранности. Но Огнезвезд прекрасно понимал, что грядущая битва будет вестись вовсе не из-за территорий. Это будет итог их долгого противостояния со Звездоцапом. Противостояние, которое началось с самого первого дня, как Огнезвезд очутился в лесу. Огнезвезд задержался на скале, радуясь возможности побыть наедине с песчаной бурей. «Звездоцап хочет править всем лесом», — сказал он. «Мы стоим у него на пути, песчаная буря. Будет битва. И грозовому племени придется вести ее в одиночку», — негромко отозвалась песчаная буря. «Сколько воинов ветра смогут встать на нашу сторону после того, что случилось сегодня?» Голос ее был полон тревоги. Но Огнезвезд знал, что каждый грозовой кот готов храбро сражаться с тигриным племенем, независимо от того, смогут ли воины ветра присоединиться к ним. Закат догорал. Огнезвезд обернулся и посмотрел на свой любимый лес. Одинокая звезда зажглась на фиолетовом небе. «Это ты, синяя звезда?» — беззвучно спросил Огнезвезд. «Ты все еще смотришь на нас? Почему ты допускаешь то, что здесь творится?» Он горячо надеялся на то, что предводительница и после смерти продолжает защищать свое родное племя. Если завтра они смогут уцелеть после встречи со Звездоцапом и сумеют отстоять свою свободу от его хищных притязаний, значит, сами звездные предки стоят на их стороне и желают сохранения всех четырех лесных племен. Вокруг все было спокойно и тихо. Даже слабый ветерок не тревожил кошачью шорстку. Даже крошечная полевка не шуршала в траве под скалой. Огнезвезду казалось, будто весь лес затаил дыхание, со страхом ожидая грядущего рассвета. «Я люблю тебя, песчаная буря», — прошептал он, прижимая щекой к золотому бочку подруги. Песчаная буря повернула голову, чтобы видеть его глаза. «Я тоже люблю тебя», — отозвалась она. «Что бы ни ждало нас завтра, я верю, что ты поможешь нам выстоять». Огнезвезд вовсе не разделял ее уверенности, но на душе у него сразу стало легче. Песчаная буря верила в него, и ее вера согрела его сердце. «Пора возвращаться в лагерь и отдохнуть», — сказал он. Когда они вышли к холму, в лесу сильно похолодало. Трава и камни покрылись сверкающей изморозью. Когда Огнезвезд выскочил из папоротников на поляну, белая тень метнулась ему навстречу. «Я уже начал беспокоиться», — с облегчением вздохнул Буран. «Подумал, не случилось ли беды?» «Нет, все в порядке», — бодро отозвался Огнезвезд. Все тихо, даже мышка нигде не прошмыгнула. «Очень жаль. Я бы не отказался от парочки мышек», – проурчал Буран. Он быстро доложил Огнезвезду о том, какие патрули отправлены вдоль границ и кто несет охрану лагеря. «Тебе не мешает вздремнуть», – напоследок посоветовал он. «Завтрашний день обещает быть нелегким». «Уже иду», – кивнул Огнезвезд. «Спасибо тебе, Буран». Белый воин бесшумно растаял в темноте. «Пойду, проверю часовых», – прозвучал его удаляющийся голос. «Ты не мог выбрать лучшего глашатая», – сказала песчаная буря, когда воин скрылся вдали. «Ты права, даже не знаю, как я буду без него обходиться». Песчаная буря подняла голову и с печальной мудростью посмотрела на Огнезвезда. «Завтра узнаешь, Огнезвезд», – прошептала она. «Завтра ты можешь потерять его. Или кого-то другого. Если Звездоцап вынудит нас сражаться, грозовые войны готовы умереть». «Я знаю», – выдохнул Огнезвезд. Только теперь он до конца осознал, что его ждет. Кто-то из тех, кто сейчас мирно спит в своей пещере, из друзей, которых он любит, и воинов, которым доверяет, завтра может погибнуть. Победят они или проиграют, но кто-то из воинов, кого Огнезвезд поведет в битву, уже никогда не вернется обратно в лагерь. Они погибнут, потому что завтра он прикажет им сражаться. Страх и тоска охватили Огнезвезда. И ему захотелось громко завыть в отчаянии. «Я знаю», — еле слышно повторил он. «Но что я могу сделать?» «Иди вперед», — мягко ответила песчаная буря. «Ты наш предводитель Огнезвезд. Ты обязан исполнять свой долг. Поверь, у тебя отлично получается». Огнезвезд смутился, не зная, что ответить. А песчаная буря ласково прижала щекой к его щеке. «Пойду-ка я тоже вздремну», — зевнула она. «Нет, подожди», — остановил ее Огнезвезд. Он понял, что не сможет остаться один в сумрачной пещере под скалой. «Этой ночью я не хочу быть один. Пойдем со мной ко мне в пещеру». Золотистая кошка низко склонила голову. «Хорошо, если ты так хочешь». Огнезвезд с благодарностью лизнул ее в ухо и направился через поляну туда, где в толще скалы мрачно зиял вход в пещеру. Полог из лишайников, раньше загораживавший вход, сгорел во время пожара. Но даже без него внутри было очень темно. Войдя внутрь, Огнезвезд скорее учуял, чем увидел свежатинку, оставленную для него кем-то из оруженосцев. Только теперь он почувствовал, что страшно проголодался. Нащупав в темноте кролика, они с песчаной бурей растянулись рядышком на полу и принялись жадно рвать зубами угощение. «Это как раз то, что мне было нужно», – довольно проворчала песчаная буря, и, вытянув лапки, с наслаждением выгнула золотистую спинку. «Теперь бы еще поспать от луны до луны!» – широко зевнула она. Огнезвезд разворошил свою моховую подстилку, чтобы устроить ей постель. И песчаная буря, свернувшись клубочком, закрыла усталые глаза. «Спокойной ночи, Огнезвезд!» – пробормотала она. Огнезвезд легонько потерся носом о ее шерстку. «Спокойной ночи!» Вскоре до него донеслось ровное посапывание. И он понял, что песчаная буря уснула. Несмотря на усталость, Огнезвезд никак не мог заставить себя улечься рядом с ней. Он сидел до тех пор, пока лунный свет не просочился сквозь вход пещеры и не посеребрил золотистую шерсть спящей песчаной бури. «Она такая красивая», — подумал Огнезвезд. такая милая, самая дорогая на свете. И все равно завтра она может погибнуть. «Теперь я знаю, что значит быть предводителем», — думал Огнезвезд. Ему казалось, он не вынесет этой муки, но в то же время знал, что с рассветом придется встать и вновь взвалить на плечи ношу, возложенную на него звездным племенем. «Пожалуйста, помогите мне с честью нести ее», — воззвал Огнезвезд к звездным предкам. Потом подошел и улегся рядом с песчаной бурей. Прижавшись к ее теплому боку, он закрыл глаза и, наконец, позволил себе уснуть. Читала Анна Стрелец. 2019 год. А теперь время поиграть. Сегодня у нас будет анаграмма. Вы уже знакомы с этой игрой, но для тех ребят, которые впервые принимают в ней участие, я расскажу правила еще раз. Анаграмма – это слово или словосочетание, образованное путем перестановки букв. Например, пила и липа, пост и стоп. Как видите, совсем не сложно. Напоминаю, что игры у нас проходят на YouTube в видеоформате. Поэтому ребята, которые слушают мои аудиокниги на других ресурсах, чтобы вам принять участие в игре и увидеть задание, найдите мой канал на YouTube. Он называется «Готовим вкусняшки». Видео, в котором есть эта игра, называется «Коты-воители. Битва за лес. Главы 16-20». А теперь покажу задание. В сегодняшнюю анаграмму я спрятала одно из понятий воинского закона. Его обязательный элемент, который чтят и которому следуют все лесные племена. Вам осталось переставить буквы в правильном порядке и написать мне в комментариях, что это за слово. Как всегда, жду вас в следующий четверг в нашем клубе «Коты-воители» на очередную игру. Ссылочку на клуб я оставлю в подсказках. Это значок информации в правом верхнем углу видеопроигрывателя. А также в описании к этому видео. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Обязательно с колокольчиком, чтобы всегда знать о новых видео на моих каналах. Не уходите далеко. Впереди много интересного.